Глава 13. Окраины империи. 1968-1970 годы. Губерния Литовская. Летом 1968 года родные бурблишки встретили нас соснами в серебре. Нет, не иней, а утренняя роса, осевшая на миллионах паутинок. Родная Жеймяна также сверкала в своих желто-зеленых берегах, волновала рыбьими всплесками. Также аккуратно по расписанию отстукивал свой пробег внизу под обрывом поезд «Ленинград-Вильнюс». Единственная существенная перемена — литературная барщина держала Рейна в городе неделями, а вместо него жене Гале и дочке Ане помогал гостящий друг Анатолий Найман. Мы знакомы с Найманом уже лет 5. В Ленинграде живем, разделенные 5 домами и 3 минутами ходьбы. Изредка бываем друг у друга, изредка сталкиваемся, пробегая по охотничьим тропинкам гуще литературно-издательских джунглей. Мы с Мариной знаем и любим его стихи. Знаем, что он был литературным секретарем Ахматовой, что дружит с Бродским, что тоже навещал его в ссылке, что учился на сценарных курсах в Москве. И еще мы знаем, что во всем Ленинграде нет более блистательного собеседника, чем он. В анкетной графе «Профессия» он, наверное, пишет «инженер» или «сценарист» или «поэт-переводчик». Но если по-честному, то должен был бы написать «чаровник» и «покоритель». Каждая встреча с ним наполняет сердце предвкушением прикосновения к стихии талантливого, но и холодком страха. Ведь если срежет, то срежет тоже талантливо. 40 лет спустя поэт Гандельсман так отметил это свойство. Эфтерповым причастный тайнам здесь остроумничает Найман, а то язвительное зло кого-нибудь заденет, знай нам, коль не заденет, повезло. В Ленинграде я иногда забегаю к Найманам без звонка, но обычно застаю только его жену. Эра Коробова миловидна, остроумна, начитана, приветлива, и за болтовней с ней мне нетрудно скрыть разочарование. О мировой живописи она знает в 10 раз больше меня, работает экскурсоводом в Эрмитаже. Мы обсуждаем новые выставки, новые книги, новые фильмы, но не более того. Эра тоже покорительница по натуре, и ей скоро наскучивает гость, не поддающийся чарам. Я чувствую это и ухожу. А тут вдруг такая удача. Мы получили живого Наймана почти на все лето. Плохо лишь одно. После вечера с ним горло так болит от смеха, что заснуть удается не сразу. Его актерский талант сродни таланту Райкина, Жванецкого, Раневской, но, в отличие от них, он может блистать без цензуры. Его истории и репризы часто рождаются в виде импровизации у нас на глазах. В чужом исполнении они потом бледнеют, однако даже такие ослабленные разлетаются широкими кругами. Открыть сегодня соло на Ундервуде Довлатова — там осела их добрая дюжина. Тягаться с Найманом в остроумии не выйдет ни у кого. Но он ценит благодарных и восторженных слушателей. И тут мы в первых рядах. Как смешно он рассказывал о плавании с Бродским по Черному морю в июне 1967 года. Им удалось получить какие-то журналистские командировки на эту поездку, так что по прибытии в Сочи они могли позволить себе отправиться в ресторан. На эстраде оркестр из 5 человек исполнял томные ностальгические танго. Они заказали ужин и тут же заметили, что за ними пристально наблюдает первая скрипка — лысый еврей в красочном жилете. Они рассеянно помахали ему рукой. Эффект был совершенно неожиданный. Скрипач, не переставая играть, спустился по ступенькам, приблизился к их столику и вдруг грянул «Хава на гилу». При этом пританцовывал, напевал, по щекам его текли слезы. Весь оркестр улыбался заезжим журналистам. Казалось бы, играл только для них. «Это модно сегодня!» — воскликнул скрипач. Не зная, как на все это реагировать, Бродский и Найман подошли к эстраде и стали пожимать руки оркестрантам. Хава Нагила гремела под ресторанными люстрами. Только закончив ужин и купив в гостинице газету, путешественники узнали о победном конце шестидневной войны в Израиле, которую они прозевали, плывя на пароходе. В какой-то момент до нас доходит, что долгое пребывание Наймана в бурблишках не просто жест дружбы, что между ним и Галей Рейн разгорелся костерок, и горит он не сгорает. Треугольник Бродской-Басманова-Бобышев полыхал где-то в стороне от нас с Мариной, а тут мы вдруг оказываемся в самой середине треугольника Женя-Галя-Толя. Как себя вести? Чем можно облегчить друзьям неизбежные терзания? Толя и Галя так по сердцу друг другу, это мы видим ясно. Но как ко всему отнесется Женя? Жена уходит к другу. Случалось миллионы раз. А каждый раз, наверное, пронзает до глубины души. 20 лет спустя в Америке Вайль и Геннис расспрашивали нас о нашей молодости и в какой-то момент воскликнули. «Да что у вас там? Баб, что ли, не хватало?» Баб, конечно, хватало. Но как-то так оказывалось, что самыми лучшими были подруги друзей. Найман-покоритель кидается соперничать с окружающими во всем. Накануне его очередного приезда мне выпала рыболовная удача. Поймал щуку на блесну. За рыбным пиром Найман смешил нас до колик городскими новостями, а на утро исчез. «Где Толя? Что случилось?» Я заметил, что исчез также мой спиннинг, и отправился на реку. Нашел Наймана на берегу, как раз напротив той излучины, где голое песчаное дно, я проплывал над ним с маской десятки раз, не давало укрытия и приюта даже пескарям. Увидев меня, он замешкался на минуту, но тут же воскликнул. «Этот 138-й бросок я посвящаю 139-му съезду родной коммунистической партии». Взмах удилища, полет блесны, но неопытные пальцы не успевают затормозить вращение катушки, и она мгновенно окутывается облаком перепутавшейся лески. Распутывать такую «бороду» в кавычках — работа на час. Наши подросшие и окрепшие дети играли и орали в то лето так, что мне было трудно найти уголок для занятий. Попытался было пристроиться в лесочке. Оттуда прогнала жара. На чердаке дома было прохладно, но детские вопли долетали и туда. Мне приходилось перемещаться со своей табуреткой то к одному концу чердака, то к другому несколько раз за смену. Мешал также рев самолетов, как-то они разлетались в то лето. А по ночам чаще обычного грохотали на запад поезда. Разгадка грянула 21 августа. Войска Варшавского пакта разом пересекли границы Чехословакии, высадили десант в Праге, оккупировали страну за один день, арестовали правительство Дубчика. С пражской весной было покончено, а я смотрел на ревущие в небе миги и вдруг ясно-ясно понял. Ведь это самолеты врага. Бродский в разговоре с Соломоном Волковым описал похожие чувства. «Когда советские войска вторглись в Чехословакию, мне тогда, помню, хотелось бежать, куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы». 17 лет спустя чешский писатель-эмигрант Милан Кундера опубликовал в книжном приложении к «Нью-Йорк Таймс» 6 января 1985 года эссе, в котором рассказывал, как после вторжения советских войск в Чехословакию он потерял всякую возможность заработка и как друзья предложили ему сделать, под псевдонимом совсем как мы, Гордину, инсценировку идиота для театра. Я перечитал «Идиота» и понял, что даже если бы я голодал, я не мог бы взяться за эту работу. Мир Достоевского, наполненный экзальтированными жестами, мутными безднами и агрессивной сентиментальностью, отталкивал меня. Откуда такое внезапное отвращение к Достоевскому? Не было ли это антирусской вспышкой в душе чеха, уязвленного оккупацией его страны? Нет, потому что я продолжал любить Чехова. Что меня раздражало в Достоевском, это атмосфера его романов. Мир, в котором все преобразовывалось в чувства. Другими словами, где чувство было возведено в ранг ценности и истины. И далее Кундера связывает мир торжествующей восточной эмоциональности Достоевского с миром, пославшим танки на улицы рациональной западной Праги. Иосиф Бродский в ответном эссе в той же «Нью-Йорк Таймс» 17 января 1985 года вступился за Достоевского и справедливо указал Кундере на то, что «Капитал» был написан на рациональном Западе примерно в те же годы, когда эмоциональный восточный писатель боролся с молодым еще призраком коммунизма, создавая бесов. Кроме того, за 30 лет до 1968 года вражеские танки вторглись в Чехословакию с другой стороны. Но никто не пытался связать это историческое событие с произведениями Гёте или Шиллера. И все же нет сомнений, что Кундера был абсолютно искренен в описании переживаемых им чувств. Он просто давал неубедительное истолкование их. Не потому он испытывал отвращение к Достоевскому, что у того чувство было возведено на трон, а потому что ощущал в нем опасность для своей системы представления о мире. Кундера так восхваляет рациональное начало в жизни, что становится очевидным, художественная правда произведений Достоевского, включающая в себя воссоздание иррациональной злобы в человеческой душе, таила в себе нешуточную угрозу для него. И недаром вспышка раздражения чешского писателя пришлась именно на 1968 год. Именно в этом году чехи пытались говорить с Кремлем «разумно» в кавычках и получили в ответ танки. Поражение было не только военным и политическим, но и интеллектуальным –